Глава 16. Оружие. Никаких стоек с оружием или доспехов на манекенах тут не было. Тайное хранилище Граба вообще не походило ни на одну из виденных Рэмом оружейных или арсеналов. Скорее, на самый обычный склад. Оно и было складом. И случайный мародер, забредя сюда, мог бы подумать, что гномы прятали тут свои запасы продовольствия и расходных материалов. Скоб, проволоки, заклепок, масло для механизмов, шестеренок и пружин самых разных форм и размеров и множество прочих нужных вещей. «Вот это мне нравится!» Аркан подбросил в руке прямоугольную жестянку унций в 20 весом. «Гениальное изобретение!» Ножом он вскрыл банку, вдохнул сытный аромат и, зачерпнув мясо кончиком клинка, отправил его в рот. И замер, прислушиваясь к вкусовым ощущениям. «Отлично, просто отлично! Хотя я бы еще перчику добавил, пресновато. И вместо свинины хранил бы говядину. Свинина слишком жирная, но для походной жизни находка!» «Тушенка-то!» — хмыкнул гном. «Так это же ваше человеческое изобретение! Только вы про него забыли и технологии утратили, когда первая династия пала, то бишь 1000 лет назад. А наши бергеры делают. Мясо может храниться годами. В основном его закупают для дальних экспедиций. Немного, но делают». «А вы можете организовать производство в Сверкердуме?» Тут же сделал охотничью стойку буревестник. «А может быть, в Крачках? Там кулинары знатные. Неужели твои мастеровые и наши мясники вместе не разберутся, как мясо потушить и по банкам правильно распределить? Надо составить смету, прикинуть, что к чему, какие ресурсы и специалистов стоит привлечь». «Бергеры делают, говорю же, их вотчина, родовая. Мы не можем...» Возмутился Йорин, а потом осекся, поймав ироничный аркановский взгляд. «А да, можем. Мы изгои. Будем делать тушенку, я понял, разгорнак. Нет, действительно, герцог-квартирмейстер — это большое горе для подданных. Мы тут пришли за лучшим оружием в мире, а он — про тушенку». «Я открою тебе большой секрет, дорогой гном». Аркан продолжал налегать на мясо с завидным аппетитом. «Вот этой твоей тушенкой можно выиграть больше сражений, чем самыми лучшими мечами. Снабжение есть кровеносная система любой армии, и даже хорошо вооруженный воин с пустым брюхом после двухдневного перехода проиграет бой с сытым ополченцем с одним только...» «О, небо!» — закатил глаза Эодор. «Прекращайте уже! Меня тошнит от разговоров о свином мясе! Меня, в принципе, снова начинает тошнить! Давайте найдем эти клинки, если они вообще тут есть, и выберемся на свежий воздух!» «Сумасшедший!» Хазад ходил вдоль стеллажей, вглядываясь в руны на полках. «Он хочет наверх, туда, где мокрый снег, слякоть, гололед. Или льет дождь, или палит солнце. Или комары. Ненавижу комаров. Тут тепло, сухо, все под боком, все можно найти. И метеоризмные скимитары тоже. Вот они, маэстро. Вот в этих самых ящиках. Тут написано, что это панировочные сухари, но вы не верьте глазам своим». Сверкер ударом топора вскрыл один из жестяных ящиков, распорол материю мешка с сухарями. Дерево под горами явно было в дефиците. И, восхищенно выдав свое «ай-ой», вытянул за рукоять из-под гнета сухарной крошки одноручный, слегка изогнутый меч. Клинок с односторонней заточкой и небольшим расширением у острия был серым, очень темным по сравнению с оружием, распространенным в империи, с необычными волнообразными узорами. Рукоять оплетена странным шершавым материалом. Гарда небольшая, скругленная. Ничего лишнего, никаких самоцветов и чеканки. Оружие простое и функциональное, отменного качества, как и все, что делают гномы. «Вот то, зачем мы шли. Выбирайте по руке. Зная Граббе, каждый клинок индивидуален. Хотя на вид и не скажешь. Давайте, вскрывайте ящики с сухарями». «Куда сыплешь на пол?» И не смей разрезать мешки. Сухари тоже пригодятся. То ли в шутку, то ли всерьез возмутился Аркан. Те, кто придет сюда после нас, выгребут все до последней крошки и самой мелкой скобы, чтобы использовать к вящей славе ордена и нам всем на пользу. И я не только про конкретное хранилище говорю. Как видишь, за эти годы тут ни одного вашего херсера не побывало. Значит, его величество Ингемар плюнул на наследие Граббе, оскверненное фаморами. Уничтожив их, мы оказали подгорному царству услугу. Наверняка темные ходили туда в набеги, не думая, что мертвые Граббе на нас обидятся, если мы воспользуемся их имуществом для уничтожения их же убийц. «Определенно не обидятся», — согласился Йорин. «Сверкеры даже в некоторой степени родственники здешним хозяевам, так что имеем право на часть наследства». По примерным прикидкам, ослики могли понести дополнительные поклажи еще пуда по полтора. И, примерившись к скимитарам, Аркан решил забрать полсотни клинков. Столько же оставалось тут среди сухарей и тушенки. Действительно, при явно общем подходе к исполнению и основной идее, каждый из мечей отличался от остальных весом, балансом, формой и длиной клинка. Найти два одинаковых скимитара казалось решительно невозможной затеей. Но у эльфа почти получилось. Клинки для правой и левой руки все-таки были различные. Видимо, левый как раз и предназначался для левшей, коих среди гномов было немало. Но на вид эти мечи казались идентичными. Эодор крутанул скимитары, с гулом рассекая воздух. «Нет, я не Эдгар Дювалье, но эти двое просто созданы для меня. Они прекрасны, и да, я признаю, что Наугрим — лучшие оружейники». «Вот!» — радостно замахал бородой гном. «Вот!» Он уже обзавелся чуть коротковатым широким оружием и теперь крепил его ножны на пояс вместо своего тесака, явно не собираясь проявлять придурочной принципиальности. «Но свинина в железной банке мерзкая», — отрезал Тьялери. «Скорее, скорее на воздух!» Аркан не торопился. Выбор клинка — дело серьезное. Но раньше Рэм относился к оружию утилитарно, выбирая любой подходящий одноручный меч или палаш из трофеев, либо замкового арсенала. А Клеймор в путешествие взял как нечто непохожее, контрастирующее с его абордажными привычками. Теперь же буревестник понимал, что новый клинок не станет очередной острой железкой для убийства себе подобных. Это будет меч основателя Ордена Зверобоя. И продешевить, поторопиться Рэм боялся больше всего на свете. Поэтому он осмотрел всю сотню кхазацких скимитаров, вызывая своей медлительностью вздохи у спутников, и, наконец, ладонь буревестника сомкнулась на рукояти одного из мечей. «Конечно!» — сказал гном. «Кто б сомневался! Долговязый Аркан выбрал себе настоящий вертел вместо порядочного тесака. Даже среди кхазацкого оружия ты нашел что-то ненормальное!» Ненормальный скимитар имел размеры классического, полутораручного меча, удлиненную рукоять практически в треть всего оружия и почти черный цвет клинка. Хитрая манера плетения и особый материал позволяли оружию сидеть в ладонях, как влитому. Буревестник для пробы рубанул воздух из лапоста ди Фальконе, потом перехватил одной рукой, описал в воздухе восьмерку и понял — наконец у него появился меч, достойный командора. «Ага», — сказал Йорин, — «проникся. Наверное, его готовили в подарок кому-то из человеческих владетелей. Иного повода делать такую мачту и переводить на нее доброе метеоризмное железо я и придумать не могу. Я вот что скажу. Теперь тебе нужно придумать ему имя и привязать красную ленточку на рукоять». «А ленточку зачем?» У эльфа даже уши дернулись от неожиданности. «Чтоб красиво!» — пояснил гном и шмыгнул носом. «Ну что, грузим животинок и поднимаемся наверх? Или поищем проход под горами? Если повезет, можем пройти еще 20 или 30 верст по туннелям. Тут сухо, тепло и никакого снега». Буревестник взглянул на позеленевшее лицо эльфа и покачал головой. «Нет уж, выбираемся». Слова Сверкера про имя для меча здорово засели ему в душу. И теперь он не мог не думать об этом. Еще бы. Ведь так начинаются легенды. Назвать арканов святыми ни у кого язык не поворачивался. И несть числа их грехам и страстям. Но каждый из этой семейки знал точно. Когда он предстанет на Божьем суде после смерти, то главными пунктами обвинения будут гордыня и честолюбие. Каждый аркан втайне мечтал войти в легенды, хотя никто из них и не произносил этого вслух. О, небо, небо! Эльф прислонился к стволу дерева, глубоко вдохнул морозный воздух и смотрел в ясные, без единого облачка небеса, запрокинув голову. «Порой, чтобы понять, как многим ты обладаешь, нужно лишиться этого». «Фу!» — сказал Рэм. «Говоришь банальности, Эодор!» «Но я так чувствую!» — возмутился Тьяльри. «А я чувствую холод, сугробы под ногами и гребаный пронизывающий ветер!» — мрачно буркнул Йорин, который, в отличие от эльфа, сильно посмурнел после того, как они покинули подземелье. «Культурный народ сам создает среду, в которой живет. Крыша над головой, привычные вещи под рукой, родные и близкие вокруг. Вот что такое есть счастье. А не это ваше, березки обнимать». Ослики его возмущения не разделяли. Избавленные от шор, они следом за эльфом кинулись к березкам и принялись жевать их ветви, издавая радостные звуки. Маниста из гномских денег при этом весело позвякивали, болтаясь на их шеях. «Надо бы снять и спрятать», — Аркан почесал лысую голову, которая начала уже подмерзать на свежем воздухе. «Как-то это слишком кричаще». «А и пусть будет кричаще!» Гордо вскинул голову гном. «Ты же сам говорил, дерево лучше всего прятать в лесу. Мы будем рассказывать всем и каждому, что нашли клад. А когда нас захотят убить, то мы сами их всех убьем. Нам же нужно громко заявить о себе, чтобы именно Ромула Белами, Барди, Борри и этого Ротара-убийцы гусей гремели на тракте. Репутация тоже оружие, тебе ли не знать?» «Ну да», — хмыкнул буревестник. «Репутация на войне значит не меньше, чем тушенка. Иди, забирай скотинку, Йорин. Надо выходить на тропу. Нехорошо нарезать круги вокруг тайного прохода. Есть риск, что он перестанет быть тайным». «Тогда ты забирай эльфа, сэр, и не зови меня Йорином. Я же этот, Барди, с Дымного перевала». «Важно!» — воздел палец гном. «Действительно, Барди, долгий переход во тьме, где единственными их врагами были фаморы, которым категорически наплевать на имя, фамилию и прозвище того, кто попадал в их цепкие лапы, заставили забыть о конспирации. Темные всегда больше интересовались питательными свойствами потрохов. Огненный шар запалил крону дерева в тот самый момент, когда друзья увидели гравийную насыпь тракта, припорошенную снегом. Горящий комок размером с голову ребенка влетел в лес, и ветви раскидистого граба весело заполыхали. «Рубай их в капусту!» — завопили из кустов, и на тропу высыпали какие-то молодчики в разномастной одежде, неопрятные и с вооружением сомнительного качества. Палицами, короткими копьями и топорами. Но, разглядев путников, они как-то нерешительно остановились, оглядываясь. «Слушайте, это ж не фаморы! Что это за типы такие шарятся в предгорьях?» «Вы только посмотрите, кто это у нас тут!» На авансцену вышел новый персонаж. Всклокоченный мужчина, лет 35, в грязном плаще, некогда претендовавшим на роскошь, с массивными золотыми перстнями на каждом пальце левой руки и с классической волшебной палочкой в правой. Он был небрит, глаза казались мутными, как будто под хмельком. «Наград за головы фаморов нынче не будет», — с сожалением проговорил незнакомец. «Я и подумать не мог, что самым ходовым товаром у контрабандистов станут головы тварей. Нет, определенно аскеронцы круглые дураки, если покупают такую дрянь. А вы не аскеронцы, маэстро?» «Золото!» — сказал кто-то. «Ослы, увешаны золотом! Ваше магейшество! У них тут целые связки хазарских монет!» Обстановка накалялась. Йорин сдернул со спины щит. Аркан положил руку на рукоять скимитара, услышав про магейшество. А эльф провел кончиками пальцев по оперению стрел в саадаке. «С одной стороны, выставлять такое богатство на показ не станут, если они уверены в своих силах». Задумчиво проговорил маг, и кончик волшебной палочки заполыхал. «И компания слишком странная. Эльф, гном и человек. С другой стороны, убейте их!» Дальнейшее произошло очень быстро. Огненный шар полетел прямо в лицо Эодору, которого колдун счел самой серьезной угрозой. Налетчики с воплями ринулись на друзей. Аркан молниеносным движением выдернул скимитар из ножен и отбил сгусток пламени в сторону прямо под ноги нападающим. Эльф начал стрелять, гном бросился в атаку, очертя голову. Лицо мага все еще выражало безграничное удивление от того, что этот долговязый лысый башелье отразил мечом страшное заклинание из арсенала школы огня. Когда четыре длинные стрелы проткнули ему сначала оба плеча, а потом, спустя мгновение, пробили ступни и пригвоздили его к земле. Раздался дикий крик, который тут же слился с испуганными воплями горе-грабителей, когда Аркан и Йорин взялись за них вместе. Верный своему слову, буревестник отбросил скимитар, выхватил из-за спины клеймор и обрушил на врагов град ударов, разрубая их головы и конечности вместе с примитивным оружием. Сверкер неистовствовал самой гуще налетчиков, пользуясь крепостью своих доспехов и всеми преимуществами, которые давали его физическая сила и коренастое телосложение на короткой дистанции. Маг продолжал орать. Его руки висели, как плети. Снег под ногами окрашивался в красный цвет. От дюжины его приспешников уже осталось не больше половины, да и те обратили тыл в тщетной попытке сбежать. «Элла!» — негромко пропел, предупредил эльф, и знакомые с этим сигналом гном и человек отпрянули в стороны, пропуская оперенную смерть. Страшный звук, с которым стальной наконечник находит мягкую плоть, повторялся раз за разом, пока каждый из бегущих не рухнул на землю. «Я займусь магом», — сказал Аркан. Йорин понял его без лишних слов. Он пошел от одного налетчика к другому, короткими ударами скимитара, обрывая их никчемные жизни. Эльф шел следом, разыскивая стрелы. Рэм пинком опрокинул обливающегося кровью мага-разбойника на землю, совершенно не думая о том, какие страдания тот получает от ран в ногах. «Волшебник с большой дороги!» Буревестник снял с пояса небольшой кисет с сушеным толченым красным зверобоем. Высыпал немного снадобья на ладонь и измельчил его пальцами. «Это странно. Ваше сословие обычно не нуждается в деньгах. Стоит только найти таланту применения. Даже если ты ничем, кроме запускания огненных шаров, не в состоянии удивить публику, и от таких фокусов может получиться польза. Например, углежогам здорово пригодились бы твои навыки. Как бишь там тебя...» «За меня отомстят!» — прошипел маг. «Ты горько пожалеешь, башелье. Если и суждено мне умереть, то и ты, вы все тоже умрете!» «Апаре спиритус рбелис». Аркан заткнул ему рот ладонью, не дав договорить, и сунул в самые ноздри щепотку зверобоя. Чтобы не задохнуться, магу пришлось втянуть воздух вместе с крупинками удивительного растения. Глаза колдуна теперь не казались пьяными, каждый сосудик в них налился кровью, зрачки расширились. Он явно пребывал в состоянии шока. «Я задам два вопроса, и если ты ответишь на них так, что у меня устроят твои слова, то я не стану тебя убивать», — проговорил буревестник и убрал руку ото рта колдуна. Как ты это сделал?» Что именно, понять было нетрудно. Маг имел в виду свою неспособность колдовать. «Почему я должен верить тебе?» Башелье Ромул Беллами всегда держит свое слово. Как можно более напыщенно ответил Рэм. «Если это заденет мою честь или навредит...» Полумертвый волшебник еще пытался торговаться. «Где раздобыть лошадей и как добраться отсюда до дороги на Смарагду?» Недослушав, спросил Аркан. Маг поперхнулся и закашлялся, явно не ожидая ничего подобного, и заговорил быстро-быстро, постоянно косясь на Йорина, который обшаривал тела убитых налетчиков, как будто в этом была нужда после богатств подземелий Граббе. Наконец, получив ответы, Рэм встал и пошел к ослам. «Уходим. Нам нужно попасть в Асид. Это какой-то занюханный городишко вниз по дороге. Тут верст 7, не больше. Расположен как раз на перекрестке. Там поймем, как добираться до Смарагды. Но сначала заберем вьючных лошадей этих уродов. Тут недалеко, в распадке». «Эй, Беллами!» — просипел маг, который корчился на снегу. «Ты обещал!» «Я выполняю обещание и не убиваю тебя. И мне плевать, помрешь ты тут или нет. В конце концов, ты маг. Наколдуй себе бинты или прижги раны». «Но ты сделал... Ты сделал со мной что-то». «Если выживешь и расскажешь о симптомах, заплачу тебе целый золотой. Видишь, сколько их у меня? Обещаю. Ромул Беллами всегда выполняет свои обещания». «За мной, маэстро!» Уже в распадке, когда лошади налетчиков поменяли хозяев, и трудолюбивые ослики, наконец, избавились от части поклажи, Йорин спросил. «Зачем ты его пощадил? Мерзавец ведь редкостный. Сразу видно. Такие запросто не подыхают, будут мстить». Аркан только хмыкнул по своему обыкновению. «Кто-то ведь должен поведать миру о явлении Башелье Беллами, верно? Что ты там говорил о репутации?»